Когда главный управляющий закончил, Рагнхильд поблагодарила, открыла свою папку, достала лист бумаги и пододвинула через стол командиру. «Вот наше предложение», — сказала она. «Из него вам станет ясно, какая недвижимость нас интересует». «Благодарю», — проговорил командир и посмотрел на бумагу. Рагнхильд пыталась прочесть реакцию по его лицу, но поняла, что это мало что значит. Очки для чтения так и лежали перед ним на столе. «Наш специалист изучит его и даст свое заключение», — продолжал командир. Улыбнулся и передвинул бумагу дальше. Юну Карлсону. Рагнхильд заметила, что лицо Рикарда Нильсона непроизвольно дернулось. Она положила перед Юном Карлсоном свою визитную карточку. «Звоните, если возникнут вопросы», — сказала она, ощущая его взгляд как физическое прикосновение. «Спасибо, что пришли, госпожа Гильструп». Командир Экхов хлопнул в ладоши. «Обещаем дать ответ в течение... Юн! В течение короткого времени». Командир с добродушной улыбкой повторил: «В течение короткого времени». Все четверо проводили ее до лифта, молча стояли в ожидании кабины. Когда дверь скользнула в бок, она слегка прислонилась к Юну Карлсону и тихонько сказала: «Когда угодно. Звоните на мобильный». Она попыталась перехватить его взгляд, еще раз ощутить его, но не успела. По дороге вниз, одна в лифте, Рагнхильд Гильструп чувствовала резкие, болезненные удары пульса и невольно задрожала. Через 3 дня он позвонил и сказал «нет». Рассмотрев предложение, они решили не продавать. Рагнхильд с жаром принялась выдвигать доводы в пользу предложенной цены, подчеркнула однобокое позиционирование армии спасения на рынке недвижимости, а также то, что недвижимость эксплуатировалась непрофессионально, что низкие показатели в отчетах маскировали тот факт, что практически означенные объекты убыточны, с низкой доходностью, и что армии спасения следует диверсифицировать свои капиталовложения. Юн Карлсон слушал, не перебивая. «Спасибо», — сказал он, когда она закончила, — «что вы, госпожа Гильструп, так глубоко вникли в дело. И как экономист я не могу не согласиться с вашими выводами. Однако в чем же дело? Расчеты однозначно показывают...» Она шумно дышала в трубку. «Однако тут есть еще и человеческий аспект». «Человеческий? Квартиросъемщики. Люди. Старики, которые прожили там всю жизнь. Солдаты армии. Ныне пенсионеры, беженцы. Люди, нуждающиеся в защищенности. Вот что я имею в виду. Вы вышвырнете их на улицу, чтобы отремонтировать эти квартиры и сдавать их в наем или выгодно продать. Расчеты, как вы говорите, однозначны. Для вас это первоочередной аспект, и я его принимаю. Но примете ли вы мой?» Она затаила дыхание, потом начала: «Я... Хотите побывать там? Познакомиться с кем-нибудь из этих людей?» — перебил он. «Может быть, тогда вы лучше поймете?» Она покачала головой, потом сказала: «Мне хотелось бы прояснить возможные недоразумения в связи с нашими намерениями. Вы свободны вечером в четверг?» «Да, но...» «Давайте встретимся в Лакомке в 8». «А что это? Лакомка?» Она невольно улыбнулась. «Ресторан во Фрогнере. Таксисты знают, где это». «Если речь о Фрогнере, я доберусь на велосипеде». «Хорошо. Тогда до встречи». Она пригласила на совещание Матса и свекра, доложила о результатах. «Похоже, ключ ко всему — этот их консультант», — сказал свекр. «Альберт Гильструп, если мы привлечем его на свою сторону, недвижимость будет нашей». «Но я же говорю, он вообще не заинтересован в цене, какую мы заплатим». «Отнюдь», — отрезал свекр. «Нет». Речь об армии спасения. Там он может сколько угодно размахивать своим моральным флагом. Надо обратиться к его собственной алчности. Рагнхильд покачал головой. С ним это не пройдет. Он не из таких. У всех есть своя цена, — сказал Альберт Гильструп с огорченной улыбкой и помахал у нее перед глазами пальцем туда-сюда, точно маятник метронома. Армия спасения выросла из пиетизма, а пиетизм был у людей практичных подходом к религии. Поэтому он приобрел такую популярность здесь, на скудном севере, сперва хлеб, потом молитва. Предлагаю 2 миллиона. 2 миллиона? Мац аж задохнулся. За согласие продать? Только если продажа состоится, разумеется. No cure, no pay. Английская поговорка «излечил, получил». Все равно сумма безумная, запротестовал сын. Не глядя на него, свекор ответил. Безумие тут только в одном, а именно в том, что оказалось возможно сократить фамильное состояние, когда все было на подъеме. Мац Гильструп дважды открыл и закрыл рот, беззвучно, как рыба в аквариуме. У этого консультанта не хватит духу торговаться о цене, если он сочтет первое предложение слишком низким, — сказал свекор. Надо нокаутировать его с первого удара. 2 миллиона! — Что скажешь, Рагнхильд? Рагнхильд медленно кивнула, устремив взгляд в окно, потому что была не в силах смотреть на мужа, который, повесив голову, сидел в тени, куда не достигал свет настольной лампы. Юн Карлсон уже сидел за столиком и ждал, когда она вошла в ресторан. Выглядел он меньше, чем ей запомнилось, наверное, от того, что был не в форме, а в мешковатом костюме, купленном, скорее всего, во Фретексе. А может, чувствовал себя неловко в фешенебельном ресторане. Вставая, чтобы поздороваться с нею, он опрокинул вазу с цветами. Сообща, они спасли цветы, и оба рассмеялись. Потом поговорили о том, о сём. Когда он спросил, есть ли у нее дети, она только покачала головой. — Есть ли дети у нее? — Нет. — Так, но, может, у него есть? Нет. Мало-помалу разговор зашел о недвижимости армии спасения, но она заметила, что аргументирует без обычного азарта. Он вежливо улыбался, потягивая вино. Она увеличила предложение на 10%. Он покачал головой, по-прежнему улыбаясь, и сделал ей комплимент по поводу ожерелья, которое выгодно оттеняло ее кожу. «Подарок мамы», — непринужденно солгала она. И подумала, что вообще-то он смотрит на ее глаза. На голубые радужки и чистые белки. Предложение о личном вознаграждении в размере 2 миллионов она сделала между горячим и десертом. Посмотреть ему в глаза ей не удалось, потому что он молча глядел в бокал с вином, только внезапно побелел, как мел.